«А что, он командует всем побережьем?» — спросил удивленный Халезин. «Да у него всего километров 15 береговой линии», — воскликнул Борис. «То есть я не знаю, как он собирается контролировать еще несколько тысяч. Вот это и надо спросить». «Ясно». Халезин почесал затылок. «Слушай, а ты меня реально заинтриговал. Когда все это надо выполнять?» «Собственно, операция уже идет. Я ищу корабль, с которого мы высадимся в Квороле и собираю ядро отряда людей, которые будут мне, что называется, помогать по хозяйству». «Ага, я тебя понял. То есть, чем быстрее я тебе дам ответ и отмажусь от своей работы, тем лучше». «Ты меня очень правильно понял», — усмехнулся Рублев. Эдик почесал затылок, тоскливо посмотрел на пустую пивную кружку, потом ответил. «Если по-хорошему, то отпуск я могу себе взять уже завтра, потому что до сезона осенней охоты еще месяц, а вот как раз тогда меня вообще никуда не выпустят, потому что я в нашем охотничьем хозяйстве на правах незаменимого человека. Хоть и говорят, что таких не бывает. Короче, я сейчас поговорю со своими командирами». Халязин вытащил мобильник и вышел с ним на улицу, на ходу набирая номер. Комбат заказал чашку чая и стал ждать, чем кончится эта беседа. То, что Халязин был согласен, приятно грело ему душу. Теперь бы вот еще начальство его сильно не задержало, и было бы просто замечательно. Начальство не задержало. Эдик вернулся, улыбаясь до ушей, и гордо заявил. «Отпускать не хотели. Я пригрозил, что уволюсь в октябре. Просто из вредности. И сразу же вопросы отпали напрочь. Им проще меня отпустить ненадолго, чем потом думать, чем заткнуть дырку. Так что, Борис Иванович, разрешите доложить. Эдуард Халезин прибыл в ваше распоряжение и ждет дальнейших указаний». «Тебе, как понимаю, надо какое-то время на улаживание текущих дел?» — заметил Борис. «Да. Сегодня надо сына навестить, а завтра написать заявление в конторы и получить отпускные. То есть, в принципе, завтра можно будет с тобой отправляться». «Ты меня радуешь. Немного найдется людей, которые так легки на подъем». Халезин махнул рукой и ответил. «Если честно, то давно хотелось вырваться куда-нибудь далеко. Желательно, чтобы никогда раньше там не был. Вот Африка — это просто замечательный вариант. А с учетом того, какое дело предстоит, так и вовсе замечательно. Кстати, а ты где сегодня ночевать собрался? Только не говори, что намерен прямо на ночь глядя уезжать». «Не скажу», — покачал головой комбат. «Я устал. В этом городе, я думаю, гостиница есть, так что я на улице не останусь». «Да какая к черту гостиница?» — возмутился Халезин. «Поехали ко мне. У меня двухкомнатная квартира, там и переночуешь. Зачем ненужное геройство, гостиницы какие-то? Тем более, что они с иностранцев три шкуры дерут. А ты у нас сам понимаешь, что ни на есть иностранец». Комбат легко согласился переночевать у старого друга. В конце концов, им еще о стольком надо поговорить. Годы, пока они только иногда созванивались, требовали хотя бы какой-то информационной и эмоциональной компенсации. На сон грядущий Эдик подсунул Борису местную газету. «Они совсем головой повредились», — гордо сообщил он. «Это в чем выражается?» — спросил комбат. «Нормальная районка, кажется». «На последней странице моя статья. Шутка удалась. В это поверила большая часть читателей. А магазины Витебска неделю не могли продать киви. Почитай, посмеемся». Заинтригованный комбат открыл газету в конце. Там красовалась статья в рубрике «Это интересно». «А киви? Кто из нас, поедая ароматную мякоть киви, задумывается о том, откуда оно взялось и как попало к нам на стол? Наверное, немногие, потому что рыться по энциклопедиям – занятие, не слишком-то способствующее хорошему аппетиту. А было все так. В начале 20 века сильный шторм принес к изумрудным берегам Новой Зеландии двух карликовых пингвинов. Волны выбросили перепуганных птиц на берег. Спасаясь от разгула стихии, они бежали прочь от моря. Шторм скоро закончился, выглянуло жаркое солнце, бедняги, непривычные к подобным условиям, нашли укрытие в густой ботве цветущего картофельного поля. Пингвины были разного пола, и под сенью мохнатых картофельных листиков самец начал любовную игру с самкой, которая скоро капитулировала под его обаянием. Птицы предались любви, и кульминация акта оказалась столь сильна, что были забрызганы близлежащие кустики картофеля. Семя попало на пестики цветков. Оказалось, что сперма карликового пингвина, ныне вымершего, прекрасно может оплодотворить картофель. Почему это произошло, официальная биология до сих пор толком не объяснила, хотя есть некоторые подозрения, что пингвин и картофель генетически совместимы. Птицы ушли с поля ночью и, по всей видимости, вскоре погибли где-то на острове. А вот картофель, оплодотворенный пингвиньим семенем, дал очень необычные плоды. Это были небольшие птички черного цвета с зеленым отливом. Некоторое время они росли на кусте, питаясь через плодоножку. Потом оторвались и начали вести автономное существование. Картофельные пингвины были неприхотливыми с точки зрения питания и малозаметными. Их главными врагами стали травоядные животные, полагавшие, что эти верткие птички – растения. А вот хищники по той же причине не обращали на картофельных пингвинов никакого внимания. Картофельные пингвины и стали родоначальниками киви. В течение нескольких десятилетий они скрестились с местными нелетающими птицами. Это привело к уменьшению размера особи до приблизительно 10 сантиметров в диаметре, а также к перемене цвета на коричневато-зеленый. Перьевой покров тоже изменился, теперь он напоминал короткую жесткую шерсть. Одной из интереснейших черт карликового киви является его способ размножения. Ввиду того, что плоды картофеля – суть ягоды, яйца киви после спаривания зарождаются в организме как своеобразные опухоли. Мы с вами можем их видеть, когда разрезаем киви. Это то, что по ошибке принимается за семена. Если киви не убить, то яйца размножаются, давят изнутри, и в один прекрасный момент птица лопается, разбрасывая их в радиусе нескольких метров. Примерно через 3 дня вылупляются птенцы. Самое любопытное, что если попытаться вырастить яйцо убитого и вымоченного киви, из него проклюнутся вполне обыкновенные ростки. Все-таки очень много есть в организме этих птиц от пращуров растений. Промыслом съедобных киви впервые занялись в 30-е годы. Оказалось, что если поймать такую птицу, отрезать ей ноги, голову, хвостик и рудименты крыльев, а потом выдержать в воде 3 недели, у нее полностью растворятся кости, мясо приобретет зеленый цвет, очень приятный кисло-сладкий вкус, аромат, напоминающий крыжовник, и будет пригодно в пищу сырым. Экспорт съедобных киви стал одной из важнейших статей дохода Новой Зеландии. Птичек охотно покупали для своего стола и простые люди, и толстосумы с многомиллионными доходами. Проблемы возникли только с появлением организации Greenpeace, возмутившейся жестоким обращением с птицами. Избегая общественного гнева, новозеландские киви-фермы перешли на нелегальный режим, а птиц стали вывозить под видом фруктов. Более того, для маскировки истинного способа производства деликатеса из Китая завезли актинарию – растение, чьи плоды очень напоминали киви, но были значительно меньше размером. Новозеландцы объявили, что они вывели культурную разновидность актинарии, и отныне торговле птицами не мешало ничего. Вот такая история у экзотического, но совсем привычного киви.